а также с основателем андеграундного комикс-движения Робертом Крамбом. Делил студию с гитаристом Velvet Underground Робертом Стерлингом, ухаживал за Лори Андерсон. Их отношения с Ирмелин развивались в духе эпохи. Свободная любовь и никаких обязательств. Наверное, поэтому поженились они довольно поздно, а решение завести детей приняли уже в начале следующего десятилетия. Легенда гласит, что свое экстравагантное имя Леонардо получил в честь Титана Возрождения. Его Благовещением беременная Ирмелин восхищалась в галерее Уффици во время поездки в Италию, ставшей для пары прощальной. Ирмелин и Джордж развелись еще до того момента, как появившемуся на свет 11 ноября 1974 года Лео исполнился год. Детство Ди Каприо прошло в Лос-Анджелесе, в неблагополучном районе, расположенном на пересечении Холливуд-Боливард и Вестерн-Авеню, имевшем в 70-е годы репутацию откровенного гетто, населенного наркодилерами и их клиентами, проститутками и любителями крека. Именно в социально проблемной обстановке, в которой юному Лео пришлось буквально бороться за существование вплоть до 18-летия, и кроется ключ к пониманию феномена Ди Каприо, самой загадочной и последней настоящей звезды Голливуда, на протяжении 30 лет сообщающий поклонникам через строго регламентированные промо-интервью минимум приватной информации. Безобидные фотографии из лос-анджелесских закусочных и самальфитанских пляжей в таблоидах, сдержанные и сугубо деловые выступления на пресс-конференциях после премьер, безличные рассуждения в редких для фигуры такого масштаба глянцевых профайлах.